Глава 16. Секреты. Кай не обманул. На следующий день, вернувшись с работы, я застала его, Лейфа и Олсона, собирающими новую икеевскую кровать размера кинг. Это было первое, что он сделал для нас. Во вторник Кай привез из суперстора продукты. 20 упаковок замороженной пиццы, равиоли, такос. Все в полуготовности. Заталкивай в микроволновку и ешь. Все просто. Но в среду я немо взвыла и отварила в большом количестве пасту, чтобы хватило на всех. Элементарно и быстро, а главное вкусно. Олсен и Лайф поглощали ее вечером с громким довольным урчанием. Даже Дженна похвалила, одарив своей неизменной мягкой улыбкой. «Ты не обязана тратить свое время на кормежку этих оболтусов», заявил, мягко говоря, не слишком довольный Кай, чем удивил. «Не трожь женщину!» – воскликнул Олсен. «Боже, благослови тот миг, когда наш брат Кай повстречал эту чудную девушку!» И Лев поспешил с этим согласиться. «В кои-то веки нам повезло, так нет же! Нужно все испортить!» И тут оба друга моего парня награждают его взглядами, которые, я думаю, можно толковать как «можешь жениться, мы одобряем!» «Ей нужно учиться так же точно!» как и тебе шевелить мозгами. Не теряет серьезности Кай. «Ты сам-то ее не отвлекай так уж интенсивно», усмехается шутник Олсен. «А это уже не твое дело», подытоживает Кай, стараясь подавить улыбку, и бросает на меня свой обычный укутывающий взгляд. Он мне подмигивает, а это, как мы договорились, означает, что у нас с ним есть секрет, который нельзя выдавать. Какой это может быть секрет? Не тот ли, что между нами совсем нет секса? Кай, зову его, как только остаемся в нашей комнате наедине. Тебе причиняет неудобство то, что у нас нет... секса? Да. У меня постоянный, почти непрекращающийся секс в мозгах. Ты намекаешь на свои фантазии? Хмурюсь. Ну, наличие фантазии отрицать не буду. Потому что обещал быть честным, но вообще-то я имел в виду другое. Усмехается. Обычно парни говорят так. «Мне рвет крышу от этой девочки». Что означает? Она нравится до такой степени, что ты готов на многие жертвы, лишь бы только она была с тобой. Теперь понятно? Понятно. То есть в целом тебе нормально? В целом да. Я в норме. Не переживай об этом. И о том, что я рвану искать утешение где-нибудь в другом месте тоже. Верность для меня не последнее слово, Вики. И он произносит это самым серьезным лицом, не улыбаясь. Это важно для тебя, не так ли? Это очень важно для меня. Ничего важнее этого нет, если речь идет о моей девушке. И если ты когда-нибудь захочешь сбить меня с ног, я открываю тебе простой способ. «Измени мне». Вначале я ничего ему не отвечаю, а потом выдаю то, что не произнесла бы ни одна нормальная девушка. «Изменить это вряд ли. Секс, боль и гадость». От этих слов он словно вздрагивает и молчит. А потом, когда мы засыпаем почти в полной темноте, он вдруг шепотом говорит мне. «Люди получают от близости удовольствие. Они этого очень хотят оба». И мужчина, и женщина. В этом не должно быть боли, а главное – безразличие.